Глава 10. Густой туман покрывал Париж и постепенно превратился в мелкий дождь. Тефер встал рано утром, показался в префектуре, затем, одетый как накануне, отправился к заставе Монпарнас. Он пришел в Ришфе первый, занял отдельную комнату, заказал завтрак на троих, попросил бумагу и перо и написал лаконичную записку. Ровно в 11 часов Дюбье и Термонт явились к патрону, так как они между собой называли полицейского. «Все ли у вас в порядке?» — спросил Тефер. «Да», — ответил Дюбье. «А дрова? Сложены в двух комнатах нижнего этажа. Вы тщательно закрыли дом?» «Да, двери, окна и решетки закрыты. В таком случае давайте мне ключи». «Ключи?» — повторил Термонт. «Конечно». «Разве мы не должны туда возвратиться?» «Но мне надо быть там раньше вас». «Дело в том, — продолжал Дюбье, — что мы оставили там наши вещи и не желаем их терять. Не заботьтесь ни о чем». Последние слова Тефер произнес таким резким тоном, который не допускал возражений. В течение завтрака они разговаривали о самых пустяковых вещах. Наконец подали кофе со старым коньяком. Дюбье встал, чтобы убедиться, не подслушивает ли кто-нибудь в коридоре. Затем вернулся обратно и сказал: «Теперь нам надо договориться. Вы обещали вчера сказать нам сегодня утром, что нам надо делать. Это нас интересует, и мы желали бы знать». «Да», — повторил Термонт, — «всегда интересно знать, в чем дело». «Я вас сейчас удовлетворю», — ответил полицейский. «Отлично», — промолвил Дюбье. «Говорите, мы вас слушаем». «Кто из вас сказал мне, что умеет править лошадьми?» — спросил Тефер. «Я», — ответил Дюбье, — «это мое дело». «Хорошо, достаньте фиакр с хорошей лошадью». «Фиакр можно нанять», — ответил фальшивомонетчик. «Но нанять только с кучером, и вы понимаете, что хозяин едва ли доверит нам свой экипаж лошадей». «Это уже ваше дело. Вы должны достать экипаж во что бы то ни стало, так как я сам не могу этим заняться». «Хорошо», — сказал Термонт, — «экипаж будет. Я беру это на себя». «Каким это образом?» «Это мое дело. Я отвечаю за все». «Хорошо. Дюбье должен одеться кучером». «Это легко. Я куплю одежду и шляпу». «Сегодня вечером, ровно в 10 часов, вы будете ждать в фиакре на улице Нотр-Дам-де-Шан около 19 номера. «Разве надо кого-нибудь увезти?» — спросил Термонт. «Я обожаю романтические происшествия». «Действительно, дело идет о похищении». «Браво! И мы должны быть оба?» «Да, Дюбье на козлах, а вы, Термонт, в экипаже». «Отлично. Дальше. Шторы должны быть спущены». «Это естественно. Кучер, то есть Дюбье, сойдет с козел и, не обращаясь к привратнице, поднимется на 3-й этаж, где позвонит в дверь прямо против лестницы. Запомните хорошенько все это. «Улица Нотр-Дам-де-Шан, номер 19», — повторил Дюбье. 3-й этаж, прямо против лестницы. Не беспокойтесь, не забудем». «Вам откроют», — продолжал Тефер. «Кто?» «Молодая девушка». «Что же надо ей сказать?» «Вот что. Я имею честь говорить с мадемуазель Бертой Монетье?» «Берта Монетье. Я не забуду этого имени». Ответ будет утвердительный. «Тогда вы передадите ей эту записку». Говоря это, Тефер подал листок бумаги, сложенный вчетверо. Это была та самая записка, которую он написал перед приходом своих сообщников, и измененный почерк которой точь-в-точь походил на почерк обвинительной записки, вложенной герцогом Латур-Вадье в синий конверт, из которого он вынул черновик письма Клодии Варни. «Что тут написано?» — спросил Дюбье. «Прочтите». Дюбье развернул листок и громко прочел следующие слова. «Следуйте за этим кучером и ничему не удивляйтесь. Он приехал от имени Рене Мулена. Ну, записка короткая. Хорошо, я ее передам. Но что, если барышня откажется подчиниться? Этого вам нечего бояться. Но если она меня станет расспрашивать, тогда вы ответите, что ничего не знаете, что вам только поручено отвести ее к особе, пославшей за нею. Может быть, она захочет узнать, куда? Женщины такие любопытные. В таком случае вы и скажете на Королевскую площадь. Отлично. Итак, она последует за мной. Да. И вы посадите ее в экипаж. Где она встретится со мной, сказал Термонт, что может ее удивить немного и даже, пожалуй, испугать. Это возможно. Но вы предотвратите ее удивление и испуг, сказав ей, не беспокойтесь, я друг Рене Мулена. Дело идет о вашем отце, невинно погибшем на эшафоте. Термонт потер руки. «Не беспокойтесь, не забуду», — ответил он. «Честное слово, это кажется мне так забавно, как в спектакле». «Что же дальше?» — продолжал Дюбье. «Вы отвезете девушку в известное вам место». «В Баньоле?» «Да». «Но Баньоле гораздо дальше, чем Королевская площадь. Барышня может заметить, что ее хотят надуть». «Это возможно, даже несомненно», — перебил Тефер. «Она наверняка догадается и захочет выйти. А вы ей не позволите, но она станет кричать, звать на помощь. Тогда вы станете убеждать ее, чтобы она замолчала. А если она не замолчит?» Тефер вынул из кармана нож и положил на стол. «Вот средство заставить молчать в случае надобности». Термонт вздрогнул. «Убить ее!» — прошептал он. — Убийство Фиакли! — Она сама будет виновата, — ответил полицейский. Термонт ничего не ответил. Что касается Дюбье, то он насмешливо скрестил руки и, поглядев на Тефера, сказал. — Ну, мой милый, вы ловкий человек. Гильотина за 12 000 франков. Едва ли вы найдете кого-нибудь за эти деньги. Украсть лошадь и фиакр, похитить молодую девушку, убить ее в случае надобности. И все это за 600 франков дохода для нас обоих, 1000 ЭКЮ за голову. Очень дешево платите. Нет, уж лучше арестуйте нас и отправьте в префектуру, а я вам сейчас возвращу ваши 5 билетов по 1000 франков. Мы не согласны работать за эту плату. Это значило бы сбивать себе цену. «Кроме того, за границей все дорого», — прибавил Термонт. Тефер прикусил губы. Негодяи решили воспользоваться против него его же оружием, а он не видел средства уступить их требованиям. Тем не менее он все-таки возразил. «Я считал вас людьми честными, ведь, кажется, мы уже договорились». «Разве можно договориться, когда не знаешь, в чем дело? Но вы могли знать, что я обращаюсь к вам не за каким-нибудь добрым делом». «Конечно, но мы не могли предполагать, что должны будем рисковать головами, зарезать молодую девушку, как цыпленка». «Вы понимаете, — прибавил Термонт, — что такие вещи не каждый день встречаются, и на эту работу есть свой специальный тариф». «Довольно», — с нетерпением прошептал Тефер. «Сколько вам надо?» Дюбье и Термонт обменялись торжествующими взглядами. «Мы хотим 80 000 франков», — ответил Дюбье. «И ни копейки меньше», — добавил Термонт. «Соглашайтесь или нет?» «Вы приставили мне нож к горлу, но я соглашаюсь». «И мы получим деньги?» «Да». «Когда?» «Сегодня ночью». «Где?» «В домике Баньоле. Нам нужно что-нибудь вперед. Сколько вы дадите?» «Все, что у меня есть с собой. 10 000 франков». «Хорошо. Касса открыта. Производите платеж. Остальное сегодня ночью, прежде чем барышня выйдет из фиакра». «Хорошо. И помните, чтобы дело было без обмана, а не то мы отвезем барышню обратно. Будьте спокойны». После этого Тефер, дав последние инструкции своим сообщникам, расстался с ними и отправился в префектуру, где предполагал подать рапорт относительно мер захвата Термонда и Дюбье.